Глава восьмая. На центральной площади заброшенного городка царило небывалое оживление. Довольно переговариваясь, серые существа установили каменный трон, а возле него несколько пеньков и деревянный ящик. На трон уселся один из серых, видимо, вождь. К ногам вождя швырнули связанных Тима и Кристину. Предводитель существ прищурился, внимательно разглядывая детей. Услышав шум, Финик выбрался из камина и осторожно выглянул в щель между досками. Открывшаяся ему сцена просто ужасала. «Крис!» — ахнул Финик. «Что же делать?» Домовой метался из угла в угол, разминал кулаки и наносил удары невидимому сопернику, как боксер на тренировке. «Так, Финик, соберись, тебе нужно немного смелости!» — подзадоривал он сам себя. «Сейчас ты пойдешь и...» Он случайно наступил на доску, та отлетела и больно ударила его по голове. «Финик, какой же ты!» — взвыл домовой, но тут увидел себя в зеркале. «Гений!» У него в голове родился отличный план. Теперь он был уверен, что спасет свою подругу и ее противного приятеля. Тем временем вождь встал с трона и торжественно поднял лапы вверх. Серые существа разом стихли и почтительно склонили головы. Предводитель племени подошел к пленникам и обнюхал их. «Вы уверены, что это люди?» — осведомился он у своих подданных. Серые неуверенно пожали плечами. «Несите книгу знаний!» — приказал глава поселения. Двое дикарей вынесли железный сейф. Со всеми почестями они установили его рядом с вождем и открыли. Тот достал оттуда пожелтевший от времени журнал и начал листать. Там нашлись описания первых моделей телевизоров, картинки одежды, давно вышедшие из моды. На одной фотографии мускулистый мужчина в старомодном купальном костюме лежал на пляже. «Так, шерсть на голове есть?» — вслух размышлял вождь. «Этот похож», — ткнул он мохнатым пальцем в Тима. «А этот не очень», — указал вождь на Кристину. Девочка замычала, пытаясь что-то сказать. Вождь жестом приказал снять с нее кляп. «Вы же домовые?» — спросила Кристина. «Только какие-то странные». «Мы странные!» — возмутился вождь. «Мы свободные домовые!» «Свобода! Свобода! Свобода!» — начали скандировать серые. «У вас что, нет людей?» — удивилась девочка. «Людей?» — хмыкнул вождь. «Да что ты знаешь о людях? Смотри!» Он взял прямоугольный камень. На нем были выцарапаны кнопки, прямо как на пульте. И сделал вид, что нажал одну из них. Пик-пик! Серые тут же сгрудились возле деревянного ящика. Один из домовых быстро юркнул внутрь. Вместо картинки на экране появились грубо сделанные перчаточные куклы. Все домовые затихли, внимательно наблюдая за представлением. Среди них был и Финик, которому удалось незамеченным пробраться на площадь. Все дело в том, что, сидя в камине, он с ног до головы перепачкался сажей. Зеленая шерстка стала серой, а значит, его было не отличить от диких собратьев. «Это что, телек?» — скривился он. Соседи Финика с подозрением на него покосились. Пришлось домовому широко улыбнуться, показать большой палец и усесться вместе с остальными, чтобы не привлекать лишнего внимания. «А теперь срочные новости. Сегодня ничего не произошло», — сообщил с экрана игрушечный диктор. «Как и на прошлой неделе, как и на позапрошлой», — вождь недовольно покачал головой. «А теперь новости погоды», — заговорила марионетка в красном платье. «Не то», — сказал вождь и снова нажал на кнопку. Тут же сменились декорации. Теперь перчаточная кукла стирала в тазике белье. «Вы до сих пор стираете руками? Камни — лучшие средства от грязи!» — жизнерадостно сообщили из ящика. Вождь недовольно поморщился и щелкнул по кнопке пульта. «Мы продолжаем историю домовых!» — зазвучал голос ведущего в строгом костюме. «Во!» — обрадовался вождь. «Люди поработили домовых и заставили их работать в шахтах. Но пришел Финис Токл!» Куклы в телевизоре разыграли небольшую сценку. Сначала измазанные краской серые домовые, сжимая в лапах кирки, изображали работу в шахте. Потом среди них появился герой с золотой шерстью, который начал лупить всех посохом по голове. «Ура! Я снова невидимый!» — радовались домовые и исчезали с экрана. В шахте появилась фигурка человека, вырезанная из журнала. Человек поинтересовался. «А где все домовые?» Тут же вновь появились кирки, только уже в невидимых лапах невидимых домовых. Тогда мы объединились и выгнали людей из города!» Фигурка человека взмолилась. «Ну, пожалуйста, простите нас! Мы тупые люди, мы виноваты!» Но домовые в ящике все равно изгнали человека из города. «Шли годы», — продолжал ведущий. «Мы забыли, как выглядят люди и как о них заботиться. Мы одичали и стали серыми». «Послушайте, мы не хотим причинять вам вред», — раздался голос Кристины. Серые с изумлением обернулись к ней. «Мы тоже не хотим причинить вам вред», — с улыбкой сообщил вождь. Но тут же посуровил. «Но и не хотим раскрывать свое существование, поэтому не можем вас отпустить». В это время Финик осмотрелся и нашел камень, похожий на пульт, что был в лапах у вождя. Он быстро нарисовал на нем кнопки обломком угля и нажал на одну из них. Удивительно, но телевизор переключился. Серые мгновенно обернулись к ящику. На экране началась разрывающая сердце мелодрама. «Я думал, что не люблю ее, думая, что люблю тебя», — с чувством сказал марионеточный актер. «Но я люблю ее». Вождь возмущенно цокнул языком и нажал на пульт. Телевизор на секунду погас и тут же включился снова. «Мы сдали на ДНК-тест его шерсть и выяснили, что он не ваш сын», — с сожалением проговорил ведущий. Толпа диких домовых дружно ахнула. «Не может быть!» Вождь снова и снова выключал телевизор, а Финик все включал и включал его. А сам тем временем пробирался к пленникам, о которых все позабыли. Наконец, предводитель племени не выдержал и швырнул свой пульт в телевизор. От удара ящик развалился на части, и представление закончилось. Теперь уже насовсем. «Вождь! Вождь!» — раздался голос домового из телевизора. «Люди сбежали!» «Что?» — взревел глава серых и обернулся в ту сторону, где должны были смирно лежать связанные пленники. Там остались одни лишь веревки и дубликат пульта. Беглецы понимали, что обман скоро раскроется. Они со всех ног мчались по заброшенному городу, в любой момент ожидая увидеть позади преследователей. И действительно, скоро с площади на улицу с криками хлынула целая волна серых домовых. На счастье, Кристина заметила на рельсах вагонетку. «Сюда!» — скомандовала девочка. Они с Тимом запрыгнули внутрь, но вагонетка не сдвинулась с места. «Все самому делать надо!» — проворчал Финик и дернул рычаг. Вагонетка тут же покатилась вниз, в шахты. «Эй, эй, а меня?» — закричал домовой и еле успел запрыгнуть к друзьям. Серые догоняли их. Они прыгнули на рельсы и попытались перегородить путь, но разогнавшаяся вагонетка просто разбросала домовых в разные стороны. «Страйк!» — довольно хохотнул Финик. Но серые не сдавались. Они целой толпой набились в другую вагонетку и поехали следом за беглецами. Дикие домовые подобрались довольно близко и начали осыпать троицу камнями и копьями. Впереди замаячила развилка. Когда их вагонетка свернула направо, Тим поймал один из булыжников и метко бросил его в переключатель стрелки. В следующее мгновение серые преследователи с возмущенными воплями повернули налево и скрылись из вида. «Пока!» — крикнул им Финик. «До скорой встречи!» — рассмеялся Тим. Все трое крепко обнялись, радуясь спасению. Хотя радоваться было рано. Вагонетка, набирая скорость, нырнула глубоко в шахту. «Мы в Серой горе!» — догадался Тим. Дорога становилась все более опасной. Она напоминала американские горки с высокими пиками и отвесными падениями. Дети и домовой то и дело визжали от страха. Но самое жуткое ожидало в конце. Пути упирались прямо в каменную стену! Поняв, что сейчас разобьются, друзья вцепились в тормозной рычаг. Колеса начали искрить, и тут рычаг отвалился. «Тормози! Тормози!» — вне себя от ужаса заорал Финик. Хорошо, что с ними был Тим, который отлично разбирался в физике. Он схватил кирку, перегнулся через край вагонетки и воткнул ее в землю. Финик, Кристина и Тим навалились на кирку и смогли остановиться буквально в сантиметре от стены. Троица вздохнула с облегчением и дружно вывалилась из вагонетки. «Я жив! Жив! Только вспотел немного!» — ликовал Финик. «Как мы их? Да, тыщ, тыщ! А Тим камнем и вжух! Они в другую сторону!» «А твой план с телеком просто огонь!» — рассмеялся мальчик. «Они все чуть с ума не сошли!» У них ушло несколько минут на то, чтобы вдоволь наобниматься и прийти в себя после такого головокружительного приключения. После первой волны радости наступило осознание. Они застряли где-то в недрах Серой горы. «Так, «И как же нам отсюда выбираться?» — задумался Финик. «А может, нам и не нужно выбираться?» — вдруг сказала Кристина и указала на стену. «Знак Финистокла!» — ахнул домовой. «Там еще один!» — заметил Тим. «И там!» — подхватил Финик. Выдолбленные в каменной стене символы терялись в глубине тоннеля. «Может, это что-то вроде указателей?» — предположила Кристина. «Я понял!» — воскликнул Финик, будто и не слышал слов подруги. «Это что-то вроде указателей! За мной!»